«Вице-канцлер и тайные советники не приметили, — говорит Бестужев, — что в проекте ясно сказано. Если войску понадобится выступить в поход нынешним годом, то о содержании его должно быть дальнейшее соглашение. Прямо поэтому следует, что войска прежде в поход не выступят, пока не будут определены условия, как их содержать. Вице-канцлер и тайные советники хотят постановлять, чтобы деньги были заплачены, если бы даже и мир был заключен. Но в проекте прямо сказано, что деньги выплачиваются немедленно после ратификации, и потому, что хотя бы мир был заключен по прошествии одного или двух дней по размене конвенции, деньги были бы выданы. Если же они думают, что хотя бы мир был заключен во время переговоров конвенции, однако 100 000 фунтов должны быть заплачены за одно сочинение контрпроекта, то английский двор не был бы так прост, чтоб стал давать деньги даром, а между тем утвердился бы в своем мнении, что здесь никакого дела к концу приводить не хотят. Если из уважения к королю прусскому войска от границ совершенно отвести и ему невозбранный путь в Лифляндию очистить, то это будет не согласно с интересами вашего императорского величества. Чтоб не вносить в конвенцию о содержании войск в Курляндии, это было мое мнение. Но если принимать в уважение горькие жалобы курлянцев, то русским войскам никогда из своих границ трогаться нельзя будет. Петр Великий, невзирая на все их прошения и жалобы, не только войска свои там содержал, но и шведам сражения давал. Что же касается до совета выговорить, чтобы в случае нападения на империю эти 30 000 войск могли быть отведены от границ, то это противно прежнему решению, объявленному Англии, что, ваше величество, соглашаетесь держать на границах от 80 000 до 90 000 войска во все продолжение войны. А теперь английский двор за 30 000 войска предлагает почти такую же сумму, какую согласились взять за 90 000. Разве вице-канцлеры и тайные советники предварительно уверены в праводушии и миролюбивых чувствах короля прусского, что он русские области всегда в покое оставит? Хотя бы, ваше величество, со Швецией, Турцией или Персией в войне были, то, по моему слабому мнению, необходимо до того времени, пока у короля прусского не будет миролюбивого преемника, иметь на лифляндских границах до 30 000 войска, дабы в случае какого замысла со стороны Пруссии хотя первое нападение выдержать. 29 марта Гиндфорду было объявлено, что императрица согласна на новую конвенцию с одним условием, чтобы в случае польских криков войска могли быть отодвинуты из Курляндии в Лифляндию. Английский двор принял это изменение, и 12 июня последовала ратификация. 24 августа Гиндфорд вручил канцлеру новую промеморию, которой предлагалось отдать 30-тысячный корпус русской пехоты на жалование морским державам, обеим вместе или одной из них отдельно, для употребления на Рейне или в Нидерландах, с тем, что прежняя конвенция 12 июня оставалась ненарушимой, то есть чтобы 30 000 войск находились по-прежнему на лифляндских границах. Затем 12 сентября Гиндфорд объявил, что он получил от своего двора приказание договариваться непременно вместе с голландским резидентом Шварцем, ибо войска должны быть даны Англии и Голландии вместе. Императрица велела отвечать, что согласна на это, но с условием, чтобы отправленный корпус всегда действовал нераздельно. И если одна из держав захочет отстать, то другая исполняет все обязательства, именно выплачивает в год по 300 000 фунтов, всегда за 4 месяца вперед наличными деньгами. Кроме того, морские державы обязаны выдать тотчас по размене ратификации в Риге наличными деньгами 150 000 голландских ефимков для содержания войска во время прохода его через Польшу. А когда корпус дойдет до границ Верхней Силезии, тогда морские державы возьмут его на свое содержание, будут доставлять припасы на Турую на пищу людям и лошадям, а именно каждому солдату ежедневно по 2 фунта хлеба, по 1 фунт мяса или в постный день рыбы, по 1/4 фунта круп, на каждый месяц по 2 фунта соли и на каждую лошадь в день по 6 2/3 фунта овса или по 16 2/3 фунта сена. Кроме того, квартиры на зиму и дрова должны быть доставлены безденежно. Морские державы приняли эти условия, и 4 декабря военной коллегии был дан секретный указ, что для поддержания европейского равновесия и ускорения мира Россия посылает морским державам 30-тысячный корпус для действия на Рейне, Мозеле или в Нидерландах. Этот корпус должен составиться из полков, находящихся в Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, и должен выступить в поход в последних числах января будущего 1748 года под главным начальством генерал-фельдцехмейстера князя Репнина. Так как нынешние обстоятельства европейских дел необходимо требуют, чтобы по вступлении в поход означенного корпуса на лифляндских границах и в Курляндии наших войск оставалось не меньше, как прежде было, но по возможности и более, то на место отправляемых перевести столько же из находящихся при Санкт-Петербурге и около его полков и новоучрежденных батальонов, также из Выборга, а в Выборге дополнить новоучрежденными батальонами. К находящейся в Пскове тысячной команде прибавить еще к лифляндским границам 3000 донских казаков, да и слободских и малороссийских по 1000 самых исправных. Какое важное значение придавали в Англии этому договору морских держав с Россией? Видно из следующих слов в письме английского посланника в Константинополе Портера к лорду Гинфорду: «Я должен начать поздравлением с успехом в важном деле отправления русских войск. Этот шаг спасает все и принуждает неприятеля к уступчивости. Вашему превосходительству будет принадлежать бессмертная честь за обращение весов войны или мира в нашу пользу». Легко понять, как в Вене дорожили утвердившимися дружескими отношениями к России. В феврале посол Марии Терезии барон Бретлок подал грамоту, в которой его императрица писала к своей многолюбезной приятельнице и сестре, что хочет распространить драгоценную дружбу или советы и на свое потомство. А так как время к разрешению ее от бремени приближается, то она просит русскую императрицу быть восприемницу имеющего родиться ребенка. Родился эрцгерцог и назван Петром, Петр Леопольд Иосиф. У Австрии по-прежнему не ладилось с Саксонией, и Саксония становилась очень нужна союзникам. 18 декабря Михаил Петрович Бестужев-Рюмин объявил графу Брюлю в крайнейшей конфиденции о заключении морскими державами конвенции, в силу которой им посылается 30-тысячный корпус русского войска. Этот корпус в январе будущего года вступит в поход через Литву и Польшу, а пропуски его морские державы будут просить позволения, и, в свою очередь, императрица надеется, что, так как русские войска отправляются для общего блага всей Европы, и для скорейшего прекращения настоящей войны, то король проходу этих войск не только не будет противен, но еще будет содействовать успеху требования морских держав у Речи Посполитой, несмотря на домогательство французского двора о непропуске их. Императрица надеется, что король предпочтет русский, венский и лондонский дворы французскому. Брюль отвечал, что король для оказания императрице особенного внимания и дружбы сделает все, что от него зависит, и сколько пристойно и возможно, чтобы не подать полякам на себя подозрения.